Он опознал труп Мухаккима, командира гвардейского полка Масламы. Он опознал труп самого Масламы и опознал труп сына Масламы Шурхабиля. И, конечно же, он опознал труп Рахаля, так что весть о гибели дьявола сразу же широко распространилась по всей Ямаме. Над телом Масламы, малорослого, желтого, тупоносого человечка, между Муджой и Халидом при большом стечении свидетелей произошел следующий диалог. «Вот это и есть главный враг ислама», — объявил Муджа, — «теперь вы избавились от него». «Быть того не может!» — с хорошо разыгранным изумлением воскликнул Халид. «Неужели этот облезлый привел вас туда, куда он вас привел?» «Да, именно так оно и случилось, Халид», — сказал Муджа сокрушенно, но тут же гордо выпрямился и произнес на всю округу: «Однако, клянусь Богом, не радуйся слишком рано, пока против тебя вышли только передовые застрельщики из самых торопливых, а по-настоящему опытные ждут тебя в крепостях, и с ними тебе непросто будет справиться». И действительно, когда Халид подступил к Хаджру, он увидел на стенах его огромную массу воинов в сверкающих доспехах, весьма внушительное и грозное зрелище. На самом же деле это все были женщины да подростки, настоящих воинов в стенах столицы почти не осталось. Халид картинно задумался, а затем, повернувшись к советникам, вопросил: «Что скажете, почтенные?» Почтенные тут же высказались в том смысле, что, мол, хватит проливать кровь и надлежит немедленно предложить противнику условия капитуляции, а именно желтое и белое, золотое и серебро, все какое есть, кольчуги и кони, все какие есть, а от пленных только половину». Переговоры начались. Муджа выступил делегатом от Халида, и все закончилось даже легче, чем опасались в Хаджире. И, наконец, последняя сцена. Ворота крепости распахиваются, Халид входит в город, и очень скоро обнаруживается, что там только женщины и дети. На рыночной площади, полной народа, Халид в великолепной ярости топает ногами, хватается за саблю и орет на Муджу: «Ты обманул меня!» А тот, изможденный, но гордый, высоко поднимает голову и ответствует в том смысле, что да, обманул, однако поступил так исключительно во имя и ради своего народа. Буря восторгов, все валятся ниц, занавес. О дальнейшей судьбе Муджи ибн Мурары известно немного. Он более или менее благополучно правил Ямамой, обращенный в ислам, исправно платил подати халифу и железной рукой подавлял беспорядки. Умер он как-то странно. Существует версия, будто некий колдун заранее предсказал день и час его смерти, и действительно, в назначенное время он был найден на ковре в своих покоях зарезанным. Кто его зарезал и почему, осталось тайной. Знающие люди связывали это убийство с претензиями Муджи возглавить поход мусульман на Египет. 27. Саджах. О, Саджах, Саджах из Джазиры, груди твои! Получив записку, Рахаль не размышлял и минуты. Записка была на арамейском: «Любимый, я жду тебя в Басре. Спеши, ибо ты можешь опоздать». 4 месяца он ждал этого зова, и вот дождался. Даже не извинившись перед Шурхабилем, он встал и вышел из шатра. Военный совет остался у него за спиной, он уже забыл о нем. Он распорядился в полголоса, верблюдов снаряжали целую вечность. Наконец доложили, что все готово. Он принял из рук молчаливого барса драгоценный кофр, обшитый свиной кожей, и сам приторочил к седлу белобрюхого. И через 10 минут Акраба, спящая армия и поле завтрашней битвы остались у него за спиной, он уже забыл о них. До Басры было 30 караванных переходов. Следовало пройти этот путь за 10 суток или даже быстрее. Это было в пределах возможного. Под ними были лучшие драмадеры Аравии, и всадники были лучшими в Аравии, 20 бывших таридов, изгоев безродовой племени, 20 телохранителей, 20 поэтов, 20 побратимов, преданных друг другу до последнего и почитающих его Рахаля как самого бога.